Лучами первой звезды загорится огонь сладко-горькой любви. Загорится огонь, загорится в груди. И тогда ты поймешь все законы любви. Только лунная ночь разбудила тебя, чтобы встретил ты на рассвете меня. Я поверю в любовь и скажу тебе да. И тогда ты поймешь, я твоя навсегда. Я твоя навсегда. Я твоя навсегда. Я верю, постоянно, всегда.